с искусством вышивки тесно связана одна оригинальная разновидность народного творчества в Китае – бумажной аппликации. Древнейшие известные образцы узоров из бумаги обнаружены в Турфане и относятся к эпохе Тан. Традиционно вырезанием узоров из цветной бумаги занимались крестьянки-вышивальщицы, использовавшие их в качестве шаблонов. Техника бумажных аппликаций очень проста. Листы цветной бумаги, обычно от 10 до 20, кладутся стопкой на специальную доску. Сверху на них накладывается транспарант. Страница 496. Для изготовления аппликации требуется один острый нож, один нож с затупленным лезвием для зачистки краев, булавка для удаления частичек бумаги и пара зажимов. Оставшиеся после вырезки части бумажного листа, а нередко и специально изготовленные аппликации, вставляли в окна, отчего в народе эти бумажные узоры прозвали оконными цветами. Чуанхуа. Сюжеты бумажных узоров повторяют традиционные мотивы вышивок и лубочных картин, но отличаются большим разнообразием тем и красок. Из бумаги вырезали также всевозможные талисманы, погребальные предметы, забавные фигурки зверей, среди которых наибольшей популярностью пользовались тигры, львы, кошки, кролики. Еще и в наши дни вырезание узоров и картинок из цветной бумаги остается любимым развлечением китайских детей. Колонка на странице 495. Слишком жаркий или слишком холодный день, когда льет дождь или дует сильный ветер, мастерицы семьи Гу никогда не берутся за работу. Только в благодатную погоду, когда светит солнце, щебечут птицы и источают благоухание цветы, они могут выразить свои дивные чувства в вышивке. Их искусство – поистине великое чудо света. Конец цитаты. Дун Цичан. 17 век. Страница 496. Символика китайского орнамента. В китайском искусстве орнамент играет очень важную, нередко даже первостепенную роль, ибо декорум для китайцев является неотъемлемой частью сути вещей. Традиционно он имеет благопожелательный смысл и выражает идею полноты и совершенства всего сущего, но совершенство, достигаемого в превращениях, в пределе всех вещей. Орнамент и есть не что иное, как знак предела, границы, одновременно разъединяющие и связывающие вещи. В числе популярнейших орнаментальных символов Китая, служивших также амулетами и оберегами, мы не случайно встречаем эмблему великого предела – 8 триграмм, 5 стихий и пару драконов, кружащих вокруг огненной жемчужины. Все это наглядные символы динамического всеединства мироздания. В китайском орнаменте часто встречается и очень древний по своему происхождению небесный или облачный узор из полукружий, знак небесной полноты бытия. Богат и разнообразен растительный и животный мир китайского орнамента. Мы встречаем здесь все виды деревьев и цветов, олицетворявших для китайцев человеческие доблести, а также долголетие и просто жизненное благополучие. С эпохи раннего Средневековья не утратил популярности растительный орнамент в персидском стиле, в том числе так называемый сасанитский узор из ритмически повторяющихся фигур или композиций, нередко заключенных в медальоны из кружков, розеток или сердечек. Что касается фауны, то здесь, наряду с мифическими животными, вестниками благополучия и удачи, фигурируют и вполне земные существа. Журавль – символ долголетия, дикий гусь – символ духовной возвышенности, карп – символ успеха, утка и селезень, нередко изображаемые вместе с цветком лотоса, символ супружеской верности, бабочка – символ безмятежной радости, и даже летучая мышь – символ счастья. Слово «летучая мышь» по-китайски звучит как слово «счастье». Страница 497. Рыбы в китайском фольклоре – выступают символом изобилия и согласия, а птицы – символом свободы и радости. Разумеется, в китайском орнаменте широко применяется иероглифическая символика и, прежде всего, стилизованные изображения иероглифов счастья и долголетия. Иероглифические надписи на предметах личного и домашнего обихода в домах или садах составляют важную часть декоративного убранства китайского быта. Из глубины веков до наших времен дошли 12 символов праведного пути, украшавших парадные одежды китайских императоров и многие ритуальные предметы. Главенствующее положение среди них занимали солнце и луна, на императорском халате светлый солнечный диск украшал правое плечо, темный лунный диск – левое. На солнечном диске имелось изображение трехногого, нечетное число ян, петуха. На лунном – зайца, толкущего в ступе порошок бессмертия. Под солнцем и луной изображался ковш полярного созвездия, или, точнее, три звезды, обозначавший ручку небесного ковша –